Глава 11. «Что?» Я не вовремя сделала глоток и закашлялась. Взяв салфетку, я промокнула губы и посмотрела наглому брюнету в глаза. Андрей не шутил. «Чёрт, неужели он сказал это на полном серьезе? Что за бред?» «Телом я не расплачиваюсь с каждым встречным, Андрей!» Жестко пресекла я. «Каждым встречным?» Я подалась чуть вперед. «Да!» Я тебя знать не знаю. За подобными услугами к профессионалкам, не ко мне. Наигранно мило улыбнувшись, ответила я. А внутри кипел вулкан от злости. Да как он посмел мне такое предложить? Мне! Жданов заметно вздернул бровь. Видимо, ожидал иного ответа. Еще бы. Привык, что перед ним тут же покорно спускаются на колени. Сколько он таких сделок уже провернул, если был уверен в своей победе? Только здесь ему ничего не светит. «Обломись, Жданов, и придумай что-то поинтереснее». Он окинул меня новым пристальным взглядом, а потом посмотрел в глаза. Нахмурился. «Скажи просто, сколько?» Я вернула его к главному вопросу. «Сколько чего?» «Денег ты хочешь за разбитую машину?» Выделяя каждое слово, ответила я. «Не знаю, как ему, но мне было совсем не до шуток». И не до унизительных обсуждений, где я должна радостно раздвинуть перед ним ножки. «Я уже сказал, мне не нужны деньги», — отрезал он. «А мне не подходит вариант секса с тобой». «Вот как? И почему же?» — уязвленно уточнил Жданов. Старался контролировать эмоции, но это проскочило. «Что, не нравится слышать отказ? Я не продаюсь. Ты не по адресу, понятно?» «Да ладно тебе ломаться. Все продаются и покупаются. Главное договориться о цене. Ты моя должница. Я хочу тебя оттрахать. Сегодня. Сейчас». Я в ужасе округлила глаза, а он голосом змея-искусителя продолжал вслух фантазировать. «Я буду безостановочно вгонять в тебя свой болт, пока от стонов удовольствия ты не сорвешь голос. Готов поспорить, что ты уже течешь». «Прекрати!» — крикнула я. «Хватит! Я не буду это ни слушать, ни обсуждать! Мне неинтересно!» Я уперлась ногами в пол, шумно отодвинулась с креслом назад и выскочила, как ужаленная. «Ты куда собралась?» — рявкнул он. «Подальше отсюда! Когда определишься с суммой долга, позвони! Мой номер у тебя есть! Счастливо оставаться!» Я на пятках развернулась и пошла на выход, но до двери дойти не успела. Меня внезапно за талию обхватили горячие руки, развернули, и мужское тело припечатало к стене. «Я не разрешал уходить», — он прорычал мне в лицо. «А мне не требуется разрешение», — я прошипела в ответ. «Пусти меня! Немедленно!» Мы схлестнулись взглядами, как два хищника, пытаясь предугадать опасность друг друга. Рваное дыхание перемешивалось. Аромат его дорогого парфюма окутывал словно сильный дурман. «Ну ты и дерзкая штучка!» Хмыкнул он и облизнул свои губы, а потом посмотрел на мои. Обжег взглядом. Его лицо находилось непозволительно близко к моему. Казалось, что вот-вот поцелует. Нас окутало невидимым облаком, внутри которого искрило так, что просунь руку, пришибет. Воздух сгустился, стало трудно дышать. «Руки убери от меня!» Глядя в потемневшие глаза Жданова, рыкнула я. Он убрал и положил на стену по обе стороны от моей головы, но не отодвинулся. И я предложил только первый вариант. Есть еще и второй. Хрипло выдохнул он. «Какой?» Скептически приподняв бровь, спросила я и скрестила руки на груди. Хотелось хоть как-то отгородиться от этого извращенца. «Вернешься на свое место? Обсудим!» Он оттолкнулся от стены, отошел на два шага и засунул руки в карманы брюк. Несколько мгновений он смотрел на меня, а потом хмыкнул и вернулся на свое место. «Если не хочешь слушать, тогда можешь идти. Приготовься попрощаться с правами и работой, оплатить ремонт своей машины, потому что страховая за нее не возьмется, и получить невъебенный штраф за аварию. На этом все». «В каком смысле?» Больше на меня он не смотрел. Андрей расслабленно взял свой бокал и, глядя на рыбок, сделал глоток. А меня затрясло от возмущения. Какой штраф? Почему страховая не возьмется за ремонт? И при чем здесь моя работа? Что он задумал? Я вернулась на свое кресло. А теперь поподробнее, холодно бросила я. Он лениво перевел на меня равнодушный взгляд. Ну надо же, тебе снова стало интересно? Еще как, я слушаю. Наше дело о ДТП сейчас на тормозах, но если за тобой закроется эта дверь, я делаю звонок и запущу маятник. Произойдет так, как я сказал. Ты мне угрожаешь? Нет, просто констатирую факт. Подлец. Как видишь, я все еще здесь. Ты сказала о втором варианте. На первый я ответила. Никакого секса не будет. Как же с тобой сложно. Барабаня пальцами по столу, протянул он. Можно подумать, с тобой легко. Окей. У тебя есть возможность отработать долг иначе. Отработать. Я уже ненавижу это слово. Ты же дизайнер? «Да», — нахмурилась я. «Вот мы и подобрались к моей работе». «Я давно не делал ремонт в своей квартире. Этим вопросом придется заняться тебе. С меня финансирование проекта, а с тебя идея и реализация. До тех пор, пока я не буду удовлетворен». Многозначительная пауза. «Результатом. Выбирай. Неделю трахаемся и расходимся». Или ты бесконечно долго работаешь со мной над проектом квартиры? Плотно работаешь. На слове «плотно» он сделал акцент, и его глаза хитро сверкнули. Он подался чуть вперед и хриплым голосом заявил. «Как ни крути, ты все равно окажешься на моем члене. Это вопрос времени. Срок выбирай сама. Меня устраивают оба варианта».